Глава 20. Ира. Тихонько приоткрыв дверь, пробегаю внимательным взглядом по местности. Все чисто. Босс ретировался. Выдохнув, выхожу из кабинета и хмуро разглядываю свое зареванное лицо в зеркале. Нос покраснел, как пятачок. Глаза тоже красные. Еще и опухли, как с будуна. Хорошо хоть, что я не крашусь. Иначе сейчас была бы еще и пандой. Пальцами причесав волосы, сокрушенно осознаю, что мой вид уже ничего не спасет. Ну и ладно. Бурчу себе под нос. Больно надо. Напоследок, решительно кивнув своему отражению, двигаюсь на выход, твердо настраиваясь игнорировать насмешки Марины и Алисы. Справлюсь. Вообще разговор с боссом вызвал в душе смешанные чувства. С одной стороны, мне действительно стало легче. Я немного на него позлилась, пришла в себя и вернулась к привычному боевому настрою. Но с другой стороны, в мозг уже начали закрадываться нехорошие подозрения. Мне все увереннее казалось, что босс взял меня на работу только чтобы постоянно меня домогаться, и что на самом деле я и правда ничего не умею. Хотя и домогается он как-то необычно. Прямо как дикарь. Сначала хвастливо засветил свою дубинку, потом затянул в пещеру со змеями. Закинул на плечо, мясо притащил. Странный, одним словом. И слава богу, совсем не в моем вкусе. Я люблю воспитанных, культурных, спокойных и просто не таких. Вздыхаю, почему-то вспоминая необыкновенные голубые глаза Давида, и сердце моментально реагирует, дергаясь груди и пуская по телу непривычный жар. А вместе с сердцем начинает надрывно выть и желудок. Но сейчас я почему-то уверена, что конкретно желудок воет явно не по голубым глазам, скорее по мясу. И если к встрече с Давидом, учитывая мое зареванное лицо, я сейчас не готова, то к встрече с мясом очень даже. Проверив, на месте ли карта, в одиночестве спускаюсь на первый этаж в столовую. С горя набираю кучу еды. Суп харчо, порцию котлеток, пюре и пирожное со взбитыми сливками вдобавок. Обожаю взбитые сливки, особенно когда грустно. Сев за стол, с огромным аппетитом начинаю есть суп и пугаюсь, когда кто-то неожиданно приобнимает меня за плечи. «Я тебя везде ищу, школота!» раздается позади. Кровь, словно по команде, мгновенно приливает к щекам. «Давид», понимаю я, и взволнованно улыбаюсь, когда он садится рядом со мной. «Это тебе!» кладет на стол шоколадку, чтобы не расстраивалась, что так оплошала. «Ой, спасибо!» Еще сильнее смущаюсь я. Это же моя любимая. Вообще, в этот момент я бессовестно вру. С самого детства я искренне ненавидела шоколадки с изюмом. Но сейчас мне хочется, чтобы Давиду было так же приятно, как и мне. Он ведь думал обо мне, переживал, хотел сделать приятно. «Слушай, Ир, а тебя в рабочую группу до сих пор не добавили?» – спрашивает он. «Я тебя там искал, но не нашел». Выразительные глаза смотрят в упор, ожидая ответа. И если до этого под его сканирующим взглядом мне хотелось прикрыть свою работу, то теперь хочется спрятать собственное лицо. Я же сейчас вообще ужасно выгляжу. Красный нос пятачок, опухшие зареванные глаза, еще и волосы плохо лежат. А когда его взгляд опускается к губам, я начинаю беспокоиться, что где-то там остался след от супа или хлебная крошка. Нет, меня пока что не добавили. А продиктуй мне свой номер, я тебя сам добавлю. Улыбается он мне. Я тоже хочу улыбнуться, но вовремя останавливаю себя, вспоминая, что в супе был укроп, и он мог остаться на зубах. Слегка растянув в улыбке лишь уголки губ, начинаю диктовать Давиду свой номер телефона. Сказав последнюю цифру, ловлю себя на том, что искоса поглядываю, как он меня запишет. Дура. Мы ведь только что познакомились. И Ира работа, как я все-таки успеваю заметить, оказывается самым, что ни на есть, подходящим вариантом. Было бы даже странно записывать меня как-то иначе. Добавил, оповещает Давид. И экран моего телефона тут же вспыхивает от уведомления. Хорошо, спасибо. Ага. Отмахивается он и придвигается чуть ближе. Кстати, я недавно такое приложение классное нашел. Можно посмотреть, как ты записан у других людей. Жаль, конечно, что не видно у кого. Но все равно прикольно, да? Растерянно киваю. Такое чувство, что он читает мои мысли. А давай тебя глянем. Предлагает следом. Интересно? Давай. Покорно соглашаюсь я. Но ничего интересного в этом приложении увидеть не планирую. Я почти никогда ни с кем не ругалась. В школе была умницей. На работе трудягой. Со всеми всегда ладила. И глядя в телефон Давида, вижу, что у всех я записана либо уменьшительно-ласкательно, либо просто по-рабочему. Ируся, Иришка, Ирочка, Ири, Стрелецкая, горничная Ира. Я абсолютно чиста. Никакого криминала. Ну, почти. Ирыч-смерч. Неожиданно зачитывает Давид и начинает хохотать на всю столовую. Мощно-мощно. Я тоже смеюсь. Не открывая рта, издавливая все смешки в горле. Это подруга детства, Маруся. Тепло поясняю я. Мы с ней были грозой улиц и придумали себе клички. Например, у меня Маруся Тайфун записана. Прикольно. Хмыкает Давид и продолжает листать дальше. А я, сделав очередной глоток кофе, закашливаюсь, замечая среди всего этого списка нечто совершенно неожиданное. «Жена», высвечивается на экране. Именно так, с конкретной, основательной точкой в конце. Вижу, как удивленно округляет глаза Давид и, кашляя, категорично со всей силы начинаю махать ему руками, жестами пытаясь опровергнуть это лживое звание. «Прибью! Я просто прибью этого больного, чтобы всю жизнь не мучился!»